Дневника Анны Ивановны Чернышовой. 11 декабря, 42 год. Вот уже несколько раз были с Милой в госпитале. Как там весело. Большинство больных в своей палате, а также из других палат, знаем. Зовем друг друга по именам. Ребята хорошенькие. Особенно мне нравятся Слава и Алеша. Ходит один тип из второй палаты, с которым разговаривать-то просто отвратительно. Сегодня пошли в госпиталь наши девочки. А завтра пойдем мы и, наверное, останемся на картину, если будет. Сегодня смотрели картину «Три мушкетера». Хорошая. Вчера смотрели оперетку «Ярмарка невест». В понедельник пойду в Луначарский смотреть «Взаимную любовь». Во всех кинотеатрах идут замечательные картины. Завтра думаю взять пластинки из госпиталя. 7 января, 43 год. Вот пролетела и вторая четверть учебного года. За эту четверть я не имею ни одной постотметки. Табели еще не получили, но я уже знаю свои отметки. Вот и прошли зимние каникулы. Время в каникулы проходило быстро. Днем я всегда что-либо делала дома, а примерно с 4 часов ухожу к Миле, а уже от нее идем в госпиталь. Как весело проходит там время. Какие в нашей палате все веселые и хорошие люди. Один Саша Девали чего стоит. Правда, второй был очень молчалив, но теперь этого не видно. Новый год мы встречали в госпитале. Вообще, все дни за время наших каникул, кроме 4 января 43 года, мы ходили в госпиталь. Смотрели картину «Шел солдат с фронта» и некоторые другие. Какой Саша был хороший, а теперь он стал вредный. Левчик сообщил мне, что Валя неравнодушен к Миле. Это весьма возможно. Оба они серьезны, и, по-моему, очень хорошая пара будет. Вчера мы были в госпитале до 10 часов 30 минут. Этот вечер прошел особенно весело. Домой к Клаше пришла в 11 часов. Сегодня первый день мы ходили в школу. Еще ничего не могу написать о школе, потому что этот день, проведенный после зимних каникул, никакого впечатления не произвел. Я сама не обращала никакого внимания почти ни на кого. Сегодня в госпиталь не ходили. Завтра занятия начнутся в 8 часов утра. Завтра наши должны поехать за торфом. Но я и Мила, надеюсь, не поедем, потому что мы тот раз ездили за дровами. Завтра, наверное, пойдем в госпиталь. Какой противный Яша. Славка прислал ему письмо, где передает привет всем девчонкам. И особенно большой привет мне. 5 числа вечер прошел особенно весело. Сколько было всевозможных загадок. В этот день в школе был вечер, на котором мы не были. Но я о нем совсем не жалею. Там были наши барышни Эмма и Ника Т. Остальные девчата были простые, держали себя по-простому. Говорят, что вечер в основном прошел весело, но у нас вечер прошел, думаю, нисколько не хуже. Под Новый год я не гадала, потому что пришла уже в 12 часов 30 минут ночи, то есть уже в 1943 году. Думаю погадать под старый Новый год. Какая веселая была у нас поездка за дровами в лес 30 декабря 42 года. Вначале мы с Милкой бузили. Оказалось, зря. Какая веселая была наша компания. Один кокорь, что стоит. Когда мы ехали из леса, он всю дорогу пел песни. Какой хороший оказался Валя Е, которому мы все собирались одеть на голову корзину. Как весело. Прошли каникулы. Хорошо, да мало. 12 января, 43 год. Теперь мы вновь занимаемся в 1 час 40 минут. Время в школе летит незаметно, но еще быстрее проходит оно в госпитале. Время в школе проводим весело, особенно вчера на уроке географии. Но еще веселее проводим время в госпитале. 11 января 43 года мы ходили в госпиталь и пробыли там до 10 часов. Там был концерт, но мы не смотрели его, все ушли в клуб. Остались мы, Саша и некоторые другие. Сколько было смеха в этот вечер, особенно когда МНР сбросил баночку. На том запись кончаю. Наверное, сегодня пойдем в госпиталь. Время уже 10 часов утра. Сейчас сажусь за уроки, а там и в школу пора идти. 16 января, 43 год. Погода стоит очень холодная. Говорят, что вчера было 37, а сегодня, пожалуй, будет 40. Вчера ходили в госпиталь. Сашка С. все говорил. Ну, Аня, значит, договорились? А не могла никак догадаться, в чем дело. Оказалось, что Милка сказала ему, что я получила фотокарточки. Завтра в госпиталь не пойду, а то все дни, или вернее вечера, я не бываю дома. Прихожу уже в начале 10 часа, да и позже. Успехи мои в занятиях не блестящие, хотя я и учусь не хуже всех, но все-таки мне это неприятно. 18 января 43 год. После школы заходила на 1 час в госпиталь. Как не хотелось мне идти туда, но Мила все же сбила меня на то, чтобы зайти хотя бы на 1 час. Сегодня там был свет, но нам там пришлось побывать. 23 января 43 года, суббота. Вот уже 2 дня мы не занимаемся. 22 числа память В. И. Ленина, день траура, 21